Глава 10. Безумный капитан. Мы похоронили ребят в дальнем конце острова, за лесом. Крис и Малек, они пришли, как только село солнце, помогли сержану и Януше рыть песок. Не глубоко, потому что под песком был камень. Я стоял в стороне и с внезапным ужасом понимания думал, что на их месте мог оказаться и я. Ведь на этот мост вначале выпало идти именно мне. Я почти не знал погибших ребят, ни Ромку, ни обоих Игорей, просто не успел еще с ними подружиться. Но мы бы подружились, я это чувствовал. Игорь Длинный был моим ровесником, а Ромка с Игорем помладше. Но они были веселыми ребятами и еще утром над всеми подтрунивали. Только тогда я ничего этого не понял. Я никого из них не знал. Я не хочу врать, что мне стало очень горько. Если бы убили Криса или Толика или Игорька, вот тогда я заплакал бы и не от страха, а от жалости. А сейчас у меня жалость была такой, словно при мне кого-то сбила машина. И жалко, и суетишься, пытаясь помочь, но знаешь, что через день-другой в памяти не останется боли. Я злился на себя за такие мысли и все пытался почувствовать настоящее горе. Но ничего не получалось. Во мне были только страх, сострадание к молчаливому, стоящему рядом Тимуру. Это самая недолгая жалость, да еще стыд перед Ромкой и Игорем, что я не могу вот так разреветься, как Толик. Потом мы еще немного постояли, не решаясь уходить, словно бросить ребят одних было бы предательством. Януш тихо шептал, и я решил, что он молится. В Польше многие верят в Бога. Уже в замке Тимур рассказал, как все было. Они сразу, с самого утра, почувствовали неладное. Обычно 30-й остров выставлял на мост троих-четверых, а сегодня пришли семеро. Но до самого вечера 30-ка в драку не лезла. Наверное, выжидали, пока ребята расслабятся. И дождались. Оставался какой-то час дежурства, когда один из мальчишек с 30-го стал уходить обратно, к своему замку. Это был обман. Он отошел шагов на 5, за ним перестали следить, а он вдруг резко повернулся и выстрелил из арбалета, который держал в руке. Стрела попала в плечо Игорю Длинному, но тот все-таки выстрелил в ответ, и даже удачно. Враг упал или убитый, или тяжело раненый. Но у 30-ки был еще один арбалетчик. Он выстрелил в Игоря и попал тому в голову. Игорь упал, он сразу потерял сознание. Его ударили по лицу еще раз, мечом, но тут Ромка бросился вперед и заколол одного из нападавших. Другие стали отступать, и Ромка кинулся следом, не сообразив, что будет один против 5. Его ударили в грудь. Подоспел Тимур и оттащил Ромку назад. Положение было жутким. Один Игорь был ранен в руку, другой без сознания, а у Ромки кровь даже не текла, а хлестала из раны. Наверное, удар пришелся по какому-то сосуду, и Ромка хоть и оставался в сознании, но слабел с каждой секундой. Тогда Игорь Длинный взял меч в левую руку и велел Тимуру уводить раненых. Игоря приходилось нести на спине, Ромка вначале шел сам. Потом ослабел в конец, и Тимур стал волочить обоих. Хорошо еще, что под уклон. Оглядываясь, он видел, как Игорь Длинный дерется левой рукой. Его почти сразу прижали к ограде моста, и тогда он отбросил меч, схватил одного из нападавших и вместе с ним перекинулся через перила. А Тимур был уже у самого замка, когда увидел, что для Ромки игра кончилась навсегда. Навстречу ему выбежал Костя, помог дотащить ребят. Девчонки пытались перевязать Игоря, но тот вдруг начал задыхаться, и они ничего не смогли сделать. Тимур с Костей сумели оттеснить врагов назад. Тех было 4 против 2, но они увидели, что по другому мосту бегут еще мальчишки и кинулись назад. Лишь один раз выстрелили, почти не целясь, и Костя упал. За окнами темнело, стремительно и бесповоротно. В щели начал сочиться холод, даже от стен потянуло прохладой. И все сильнее и сильнее били о берег волны. В коридорах стало темно и неуютно. Я прошелся по ним. Попытался заглянуть в Костину комнату, но Рита меня выгнала. Я только услышал, как он дышит. У него что-то пузырилось на губах, хрипело, и понял, что вряд ли мы ему поможем. Постепенно все стали собираться в тронном зале. Там, по крайней мере, горел камин, и хотя на весь огромный зал тепла от него не хватало, но зато было светло и как-то спокойнее. На каждой стене горело по факелу, и от нас тянулись по полу длинные нескладные тени. Я подумал, что нашим теням на полу зябко и неуютно, потому что в замке пол всегда холодный. Впрочем, и нам сейчас было не лучше. Я подошел к одному из окон. Море ревело почти у самой террасы. Она вся была залита водой с тающими хлопьями пены. По небу сплошной пеленой неслись облака. Редко-редко проглядывала какая-нибудь звездочка и тут же исчезала. Я порадовался, что сегодня не надо идти навстречу с Ингой. Ветер рванул особенно яростно, где-то вверху зазвенело бьющееся стекло. Толик зло выругался, зачем-то пнул ногой стену. Стене, конечно, ничего не сделалось, а Толик, хромая, отошел к дивану. Меломан вздохнул и встал у окна рядом со мной. «Давайте решать, что будем делать», — сказал Крис. Он сидел у камина на своем командирском стуле. На коленях у него лежал меч. «Что делать-то?» — спросил сержант. «Тима поутешаем. Вон он как бедненький горюет. Или поблагодарим Толика. Он на той неделе дежурил на Восточном мосту, врагам спуску не давал. Вот и раззадорил тридцатку. Замолчи!» Толик метнулся к сержану, вырывая из-за пояса меч. Я с ужасом увидел, что деревянное лезвие начинает серебриться, стальнеет. Сержант отпрыгнул к стене, тоже потянулся к оружию. Но тут между ними оказался Тимур. Секунда, и Толик с сержаном оказались на полу, скорчившиеся от боли, сразу ставшие одинаково маленькими и беспомощными. А Тимур стоял в каратистской стойке, одна рука у пояса, другая у лица, словно ожидал продолжения. «Так, бунт подавлен. Спасибо, Тимур», — спокойно произнес Крис. «Еще раз повторяю, для сержана. Никто из нас в случившемся не виноват. Я тоже убивал врагов и тоже отступал. Ладно. Завтра пойдешь на Восточный мост, там и проявишь эмоции». Сержант с Толиком медленно сели в разных углах зала. Тимур устроился между ними, прямо на полу, словно не чувствуя холода. Я заметил, как он переглянулся с Крисом и внезапно понял, именно они решают судьбу острова. «Ребята, мы потеряли сегодня 4 бойцов. 3. Костя живой, нечего его отпевать», — скинулся Толик. «Он уже не боец. Мы потеряли 3 друзей и 4 бойцов. Теперь нам придется очень туго. Еще одна такая драка, и будем запираться в замке». «Ну уж нет», — твердо сказал Тимур, — «ни за что». Все зашумели. Запереться в замке, позволив врагам занять мосты и остров, считалось страшным позором. Даже меломан скинул наушники и включился в спор. Речь шла о том, как повыгоднее расставить наши скудные силы. Я в разговор не вмешивался, стоял и слушал. «Самое тяжелое место – Восточный мост», – подвел итог Крис. «Завтра они могут повторить атаку. А если даже и не повторят, мы никогда не прощали обид. Туда пойдем я, Тимур и Толик». «Мало», — резко сказал меломан. «Знаю, но ничего не поделаешь. Ты с Игорьком и Янушем охраняешь Южный мост». «Хорошо, Малек не подведет. Мальков у нас больше нет, все взрослые, понял, Игорек?» Игорек кивнул. За весь вечер он не сказал еще ни слова. «Ну а Западный мост возьмут Димка с сержаном. Меня отправляли на самый безопасный мост». «А я?» — с обидой воскликнул Илья. «Меня забыли?» «Ты будешь дежурить на острове», — доверительно ответил Крис. «И придешь на помощь тем, кому придется совсем плохо». Он действительно был прирожденным командиром. Оставленный в спокойном месте, Илья так и не понял, что его оберегают. Я медленно обвелся взглядом и словно увидел нас со стороны. Огромный мраморный зал, высокие окна, залитые брызгами воды, задернутые темнотой, мерцающие факелы по стенам, потрескивающий камин, над ним алый щит, герб острова. У стены кожаный, явно современный, немного помятый диван. Я вдруг понял, откуда он здесь взялся. Кого-то сфотографировали на диване. А по всему залу в самых разных позах, сидя на стульях, на полу, на спинке дивана, стоя, лежа на составных стульях, меломан. 9 полуголых мальчишек, загорелых, увешанных деревянным оружием. Рядом и совсем взрослые парни, как Крис, и такие малыши, как Игорек. И все о чем-то беседуют, что-то обсуждают. Я услышал, как скрипнула дверь, и сразу наступила тишина. Рита замерла на пороге, словно не решалась войти. Потом тихо сказала: «Ребята, Костя умер». Никто не вскрикнул и ничего не сказал. «Они же ждали этого, весь вечер ждали», — понял я. И во мне что-то не выдержало. Я бросился к двери, оттолкнул Риту, побежал по коридорам. Вправо, вниз по лестнице к двери, выходящей на остров. Закрыто. Вверх, в какой-то узкий проход, по кривым коридорчикам, где двоим не разойтись, по какой-то винтовой лестнице, вверх, вверх, вверх. Плотно закрытая дверь. Я распахнул ее, и ветер, наполненный дождем, набросился на меня. Вокруг была темнота, море, остров и вся громада замка далеко внизу. Я стоял на площадке дозорной башни. Один, в ревущей темноте, под ударами ветра, пытающегося столкнуть меня вниз. Один, на все 40 островов, на всю эту чужую планету, на всю Вселенную. У меня не было больше ни врагов, ни друзей, разве что Инга. Но я уже не знал, есть она на самом деле, или я ее просто придумал. И мне не хотелось ни думать об этом, ни горевать, что 2 дня назад я попался на удочку поддельного фотографа. Я уже не чувствовал обжигающего холода. Дождь казался теплым, как вода из-под душа. Я шагнул вперед навстречу ветру, наткнулся на какие-то перильца и стал через них перелезать. Надо мной громыхнуло так, словно разорвалось небо. Белая молния зазмеилась над замком. Перекинув одну ногу через перила, я едва не сиганул с 20-метровой высоты куда-то в бушующее между восточным и южными мостами море. Молния угасла. Я оцепенел, даже не мог сообразить, в какую сторону мне лезть обратно. Чьи-то руки схватили меня за плечи, стащили на площадку. Под самым ухом я услышал голос Толика. «Димка, не надо этого, успокойся». Он крепко держал меня в темноте, наверное, боялся, что я буду вырываться. Мне стало смешно. Он думал, что я... А может, он и правильно думал? «Толик, отпусти». «Не отпущу. Кто тебя знает? Может, ты собрался к безумному капитану?» «Никому я не собрался. А чего убежал?» Во мне прорвало невидимую плотину, и я почти закричал. «Толик, я не могу с ними! Они там все не люди, а роботы. Им никого не жалко. Ты один нормальный, да и то!» «Димка, зря ты так. Мы нормальные, а я не лучше и не хуже других. Просто надо держаться, хотя бы на виду друг у друга. Если раскиснешь, то долго не протянешь». Он говорил спокойно, уговаривая, и мне действительно делалось легче. «Раз уж нам не повезло, и мы попали сюда, то надо держаться, надо быть человеком». «У нас не всегда так плохо, как сегодня. Иногда месяцами никого не убивают. Иногда попадают такие интересные новички. У нас жил один парнишка, скрипач, целый год. Знаешь, как играл?» То, что он говорил, было неправильно, вывернуто наизнанку. Это было хорошо лишь по чудовищным меркам островов. Ну что хорошего, что какой-то скрипач жил и, наверное, погиб здесь. Но что-то во мне уже смирилось с этим миром. И я успокаивался, все сильнее и сильнее прижимаясь к Толику, словно он был старше и мог от чего-то меня защитить. «Толик, а про какого безумного капитана ты говорил?» — спросил я. Не хотелось уходить вниз, в тепло и свет замка. Мне нужно было еще несколько минут, чтобы прийти в себя окончательно. «Правда, ты ведь не знаешь про него», — сказал задумчиво Толик. «Еще не замерз?» «Нет». «Тогда подождем следующей молнии». «А ты смотри вперед и слушай, что я буду рассказывать». Он заговорил, и у него даже голос изменился. «Безумный капитан — это такой мальчишка, как мы. То есть был таким же. Он попал на один из островов и прожил там много лет. Стал совсем уже взрослым парнем. Он хорошо дрался и, говорят, даже мог завоевать все острова. Только он этого не хотел. Он хотел помочь всем. И тогда он вместе с ребятами со своего острова построил настоящий корабль. Клиппер, маленький и быстрый, на котором могли уместиться мальчишки с нескольких островов. На этом клиппере он со своими ребятами уплыл с острова. Они долго плыли по океану и нашли настоящую землю, где нет пришельцев и можно жить, не воюя. Только они не остались там. Они поплыли обратно, чтобы перевести туда всех ребят со всех островов. Но эти пришельцы сделали так, что его корабль не смог приблизиться ни к одному острову. Они хотели, чтобы он уплыл один. А мальчишка поклялся, что все равно прорвется к островам, даже если ему придется вечно плавать в океане. И вот уже 100 лет они носятся по волнам, не взрослеют, не умирают, но и помочь никому не могут. Лишь самый сильный шторм, клипер подходит почти к самым островам, но пристать ни к одному так и не может. Иногда их можно увидеть, когда шторм сильный. Он замолчал. А притихший на мгновение ветер взвыл еще сильнее и принялся за нас с новой силой. Толик почти закричал мне в ухо. «Говорят, если упадешь в воду в сильный шторм, то тебя подберет шлюпка безумного капитана и будешь плавать на его корабле. Если бы знать, что это правда». Я хотел сказать ему, что это неправда, а красивая сказка, переделанная легенда о летучем голландце, но не успел, потому что над головой опять полыхнула белая ветвистая молния, и в ее мертвом свете увидел нереальный, невозможный, но до жути взаправдошный клипер безумного капитана. Тонкий силуэт со вздутыми парусами, почти лежащий на вздыбленных волнах, где-то между нами и 30-м островом. Молния погасла. Стало еще темнее, чем раньше. Галлюцинация, подумал я, как у психа. Тут точно свихнешься. Повезло, глухо сказал Толик. Я его еще никогда так близко не видел.